Глава 6. Однажды в субботу Иисус проходил через поле. Его ученики срывали колосья, растирали их руками и ели зерна. Но какие-то фарисеи сказали: «Вы зачем делаете то, чего нельзя делать в субботу? Разве вы не читали, что сделал Давид, когда сам он и люди его голодали?» Ответил им Иисус. Он вошел в дом Божий и, взяв жертвенный хлеб, сам ел и дал своим людям. А этот хлеб никому нельзя есть, кроме одних только священников. Иисус продолжал. «Сын человеческий, господин над субботой». В следующую субботу Иисус пришел в синагогу и учил. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Учителя закона и фарисеи следили, не станет ли Иисус лечить его в субботу, чтобы можно было его обвинить. Но Иисус знал их мысли и сказал человеку с сухой рукой: «Встань и иди сюда, на середину». Тот встал. «Я спрашиваю вас», — обратился к ним Иисус, — «что позволено делать в субботу? Добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» И, оглядев их всех, Иисус сказал человеку: «Протяни руку». Тот сделал это, и рука стала здоровой. А противники Иисуса вне себя от ярости стали обсуждать, что делать с Иисусом. Однажды в те дни Иисус ушел на гору помолиться и провел всю ночь в молитве к Богу. А когда настал день, он позвал своих учеников и выбрал из них 12, которых назвал апостолами. Это Симон, которого он назвал Петром, его брат Андрей, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков, сын Алфея, Симон по прозвищу Зелот, Иуда, сын Иакова, и Иуда Искариот, который стал предателем. Спустившись с ними вниз, Иисус остановился на равнине, где собралась большая толпа его учеников и великое множество народу со всей Иудеи, Иерусалима и прибрежных областей Тира и Сидона. Они пришли послушать его и получить исцеление от болезней. Одержимые нечистыми духами тоже исцелялись, и все в толпе стремились прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила, которая всех исцеляла. Иисус, устремив глаза на учеников, заговорил: «Счастливы бедные, царство Бога ваше. Счастливы те, кто голоден теперь, Бог вас насытит. Счастливы те, кто плачет теперь, вы будете смеяться. Счастливы вы, когда ненавидят вас люди, и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя, и все это из-за Сына Человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости. Вас ждет на небесах великая награда. Ведь точно так же поступали с пророками отцы этих людей. И напротив, горе вам, богатые, вы уже натешились вдоволь. Горе вам, кто сыт теперь, вы будете голодать. Горе вам, кто смеется теперь, вы будете рыдать и плакать. Горе вам, когда хвалят вас все люди, ведь точно так же хвалили лжепророков отцы этих людей. Но вам, тем, кто слушает меня, говорю я: любите своих врагов, делайте добро тем, кто вас ненавидит, благословляйте тех, кто вас проклинает, молитесь за тех, кто вас оскорбляет. Тому, кто ударит тебя по щеке, подставь другую, и если кто отнимает плащ, не препятствуй забрать рубашку. Всем, кто просит у тебя, дай, и если отнимает твое, не требуй обратно. Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. Если вы любите тех, кто любит вас, в чем тут ваша заслуга? Ведь и грешники любят тех, кто их любит. И если вы помогаете только тем, кто помогает вам, в чем тут ваша заслуга? И грешники делают то же. И если вы даете взаймы только тем, от кого надеетесь получить обратно, в чем тут ваша заслуга? И грешники грешникам дают взаймы, чтобы потом получить долг обратно. А вы поступайте не так. Любите своих врагов, помогайте и давайте взаймы, ни на что не надеясь в ответ. Тогда вас ждет великая награда. Вы будете сынами Всевышнего, который добр даже к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как милосерден ваш Отец. Никого не осуждайте, и вас Бог не осудит. Никого не обвиняйте, и вас Он не обвинит. Прощайте, и Он простит. Давайте, и Он вам даст, полную мерою даст. Утрясет, утопчет, и полную сверхом меру вам высыплет в полу плаща. Какой мерой мерите вы, такой Он отмерит и вам. Иисус рассказал им такую притчу. Может ли слепой быть поводырем слепого? Разве не оба угодят они в яму? Ученик не может быть выше учителя, но любой, завершивший учение, станет таким, как учитель. Что же ты смотришь на соринку в глазу своего брата, а в своем бревна не замечаешь? Как ты можешь говорить своему брату: «Брат, дай я выну соринку из твоего глаза», если не видишь бревна в своем? Лицемер! Вынь прежде бревно из собственного глаза. Тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата. Ведь не приносит хорошее дерево больных плодов, и наоборот, дерево с гнилью не приносит хороших плодов. Каждое дерево узнается по его плодам. С колючек не собирают инжира, а с терновника не срезают гроздей. Добрый человек выносит доброе из хранилища добра в своем сердце. Злой человек выносит злое из хранилища зла. Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце. Что вы зовете меня Господь, Господь, а не делаете того, что я велю? Того, кто приходит ко мне, кто слушает мои слова и следует им. Знаете, с кем можно сравнить? Его можно сравнить с человеком, который, строя дом, вырыл глубокий котлован и поставил фундамент на скале. Вышла из берегов река, обрушилась на дом тот, но не смогла его сдвинуть, потому что он выстроен на совесть. А того, кто слушает мои слова, но не следует им, можно сравнить с человеком, который построил дом на земле, без фундамента. Обрушилась на него река, и он сразу рухнул. От него осталась лишь груда развалин.